Дело пошло, вскоре посыпались просьбы разрешить перепрофилироваться и приступить к целенаправленному поиску золота. Причем не устояли и многие из наемников, слишком уж лакомым был золотой приз. Держались только рыцари. Впрочем, и среди землекопов нашлись те, кто решил продолжить запланированные работы и не поддался искушению быстро разбогатеть. Эти люди вызвали у меня искреннее уважение, и я пообещал себе, что позабочусь о том, чтобы они не остались в накладе. Серебром им заплатить, что ли? Когда золото потеряет цену, останется ведь что-то в цене. Темпы строительства упали, зато с каждым днем росло количество золотоискателей. Тем удивительнее было появление бригады каменотесов, которая попросила предоставить им работу по профилю. Такое рвение не хотелось оставлять без внимания. Я поставил лишь одно условие. Плачу им аванс за год вперед, они отсылают деньги домой, а их родственники обязуются не хранить золото, а немедленно его потратить. Условие было странным, но его приняли. Пришла пора выдавать техническое задание. Недолго думая, я ткнул пальцем в отдельно стоящую скалу метров 10 высотой и предложил обтесать ее так, чтобы получился памятник Петру Первому на коне. Разумеется, я не стал говорить, чей это памятник, описал, как я себе его представляю, и забыл об этом. Поток людей рос с каждым днем. Недели через две официальный шпион монарха, которого он приставил ко мне под видом посла, начал проявлять заметное беспокойство. «Зачем вам столько людей, граф? Скоро им негде будет разместиться. Вы не думали над тем, чтобы ограничить доступ к разработке золотых россыпей? Еще бы я не думал, еще как думал, только, напротив, о том, как привлечь к этому как можно больше народа. И не только думал, а и расходовал на это немалые средства. Вслед за таким массовым притоком людей на нашем прииске неминуемо должны были подскочить цены на продовольствие и инструменты. За примерами далеко ходить не надо, взять хотя бы золотую лихорадку на Аляске. Сколько золотоискателей смогли по-настоящему разбогатеть? Я не знаком со статистикой, но думаю, не больше, чем один из сотни. Остальные или разбогатели незначительно, или вообще оказались в убытке. Иное дело, купцы. Скупить за бесценок золотой песок, продать по тройной цене свои товары, без которых никуда. Вот где осели настоящие деньги. Здесь, конечно, не Аляска, но местные купцы никак не преминули бы воспользоваться дефицитом и вздуть цены. Но этого не происходило, цены выросли незначительно. Приезжали разные торговцы с разными именами, и очень немногие люди знали о том, что не менее половины из них привозит на продажу не свои товары, а оплаченные торговым домом квакиты компании, и цены на них определены заранее. Управляющий торговым домом с каждым курьером не уставал напоминать мне, что мы теряем возможную прибыль, на что получал ответ: действовать так же и дальше. Подобные действия я не собирался афишировать, а уж рассказывать об этом графу Тиски подавно не стоило. Разумеется, я обеспокоен, ваша светлость, но что же я могу поделать? Люди едут, я не могу им этого запретить. Я развел руками, демонстрируя свое сожаление по этому поводу. Как не можете? Зачем же вам тогда такое войско? Для поддержания порядка. Видите, сколько народа прибывает. Если не поддерживать порядок, то его не будет. А как только заканчивается порядок, сразу наступает безвластие, грозящее вспышкой бесчинства. С наемниками просто беда. Многие прельстились блеском золота, решили оставить службу и записаться в золотоискатели. А вы говорите... войско. Это правда, многие из наемников решили попытать счастье. При должной удаче за пару недель можно было намыть золото столько, сколько они не рассчитывали получить за пару лет службы. Чтобы отток наемников в золотоискатели не был угрожающим, пришлось резко поднять оплату тем, кто остался. В результате она превысила принятую в Луцаре оплату в 5 раз. Через 3 недели после начала работы прииска луцарцы обнаружили, что численность людей в отрядах, предназначенных для войны с Актией, стремительно уменьшается. Луцарские рыцари и наемники волною потекли на юго-восток, туда, где их более удачливые коллеги получали такие деньги, о которых они не смели и мечтать. Через 1,5 месяца на прииске работало около 20 тысяч человек и примерно столько же их охраняло. Золото лилось в Луцар потоком, и цены начали заметно расти, но это лишь подстегивало жадность. Никто не желал остаться в стороне, пытаясь отхватить свой кусок пирога. Луцарский монарх слал грозные послания, его посол граф Тиски гневно топал ногами и требовал принять меры. Не иначе как он пытался принять меры и сам, дважды на меня покушались. Один раз охрана вовремя перехватила убийцу, Во второй раз меня спасли доспехи. Наконец, луцарский монарх решил выдвинуть к юго-восточной границе Луцара войско и блокировать свободное поступление золота в Луцар. Три раза ха-ха-ха. Кого послал монарх к нашим границам? Войско, верность которого основана на деньгах. Тех самых наемников, которых он в свое время перекупил. 20-тысячная охрана прииска приготовилась яростно отстаивать свое право быть около кормушки, но битва не состоялась. Наемники поменяли хозяина еще раз. Существенная часть золота стала оседать в их карманах, вот и все. Остальное беспрепятственно попадало в Луцар. Впрочем, и осевшие в карманах мздоимцев золото отправлялось туда же. Я наблюдал за тем, как растет этот мыльный пузырь, и ждал, когда же он лопнет. Иногда совесть начинала теребить меня, утверждая, что я обманываю ожидания десятков тысяч людей. Их богатству суждено было превратиться в прах. Но не их ли желание привело людей сюда? Они хотели золота, они его получили. Вот только золото не поставишь на стол вместо еды, из него не построишь дом и вместо одежды его не наденешь. Золото становится все больше, а то, что можно приобрести на эти деньги, остается в прежних объемах. Десятки тысяч людей ожидают в скором времени осознания того, что золото имеет лишь относительную ценность. Время шло, ситуация становилась все тревожнее. Когда граф Тиски прислал мне вызов на поединок, я понял, что ситуация достигла такого накала, что ждать дальше просто опасно. Вызов я отклонил под предлогом дипломатического статуса графа и добавил, что если вместо себя граф пришлет кого-то другого, я поступлю точно так же. Через полчаса Тиски явился лично. Он сверкал глазами и брызгал слюной. Возможно, он бросился бы на меня, но десяток рыцарей преграждали ему дорогу, внимательно следя за каждым его движением. «Я должен был догадаться сразу, что это проделки Акти», — заявил граф. «О чем вы, любезный посол?» — удивился я. «О том, что творится в округе, о том беспорядке, который скоро начнется». Все утро граф призывал верных подданных Луцара расправиться с подлым актийским шпионом, то есть со мной. Барон Трамик предлагал принять решительные меры, но я запретил что-либо предпринимать. Надо же мне узнать, каковы настроения на прииске. Лучше уж открытые протесты, чем тайный заговор. Граф не нашел понимания в народе. Никто не понимал, почему надо выступать против благодетеля, который осыпает их золотым дождем. Луцарские рыцари пригрозили Тиски вызовом на поединок, если он не прекратит поливать грязью славного графа Ролия. Пришлось доверенному лицу луцарского монарха свернуть свою агитацию. О каком беспорядке вы говорите? Люди богатеют. Цены в Луцаре взлетели вдвое. И что с того? Доходы увеличились в пятеро. Так не может продолжаться долго. Финансовая система рухнет. Причем здесь я? Именно ты все это затеял. Граф гневно потряс рукой и хотел броситься на меня, но рыцари оттеснили его в сторону. Ты змей-искуситель. Скажи, чего ты добиваешься? Граф, держите себя в руках, предложил я. Но Тиски не хотел держать себя в руках. Рухнет. Все рухнет. Вся финансовая система, которую мы выстраивали долгие годы. Да бросьте вы, граф. Какая система? Система всеобщей продажности? Вы не понимаете. Эта система дает гигантские возможности. Возможности для одних и кабалу для других. У каждого жителя Луцара беспредельные возможности для роста. Ну да, всего-то и надо потерять совесть, чтобы получить эти самые возможности. Актийцы погрязли в отсталости. За финансовой системой будущее. Может, и так, вздохнул я, но не на такой гнилой основе, как в Луцаре. Вот ты и признался, это все слышали, выкрикнул обличитель. И что с того? В зале вновь выстроенного дома кроме меня и графа Тиски находились два десятка наиболее преданных мне рыцарей из тех, что присоединились ко мне еще в Акти. Для них крики графа ничего не значили. Если они поверят, что я собираюсь обрушить финансовую систему Луцара, то только порадуются этому. У тебя ничего не получится. Слышишь, ничего. Обесценится золото, ему на смену придет что-то другое. Несомненно, придет, без этого никак. Вот только вера в золотого тельца будет разрушена. Я же не против денег в принципе. Я против того, чтобы делать из них культ. Против того, чтобы сделать их единственной целью, чтобы ставить их выше совести и чести, любви и дружбы. Я против того, чтобы поклоняться им, как Богу. А так деньги вещь необходимая, надо же как-то людям вести взаимные расчеты. Придет, но не сразу. Надеешься, что Актия сможет разгромить нас? Надеюсь, что вторжение, которое готовил Луцар, не состоится. У тебя ничего не выйдет. Я всем расскажу о твоих планах. Актийские рыцари перекрыли выход, но я махнул рукой. Пусть идет, посол все-таки, хотя и шпион. Посмотрим, как он будет уговаривать луцарцев не брать золото. Граф выбежал. Пора приводить в действие финальную часть плана, маски сброшены. Открытая конфронтация с монархом мне ни к чему. Достаточно и двух покушений, которые были на меня совершены за последний месяц. Если за меня возьмутся всерьез, придется несладко. Отправляем курьеров и считаем операцию законченной. Надеюсь, я сделал достаточно, процесс набрал обороты, и дальше все будет двигаться само, как снежный ком, катящийся под гору. Приказы были заготовлены заранее, через полчаса курьеры торгового дома Квакит и компания мчались во весь опор, погоняя коней. 25 филиалов торгового дома, расположенных на территории Луцера, должны были одновременно получить один и тот же приказ – вскрыть тайники, находящиеся в указанном месте, достать золото и покупать. Особое внимание следовало уделить недвижимости, скупая дворцы и замки. Десятки тонн золота, ждавшие своего часа, были пущены в ход одновременно. Пора покидать это гостеприимное место. Через час я отправился на плановый объезд территории в сопровождении 500 всадников. Сопровождали меня те, за чью верность я мог бы поручиться. Мы ехали на юго-восток, но как только прииск скрылся из вида, я пришпорил коня и свернул к северу. Поздно вечером мы разбили стоянку, и я задумался, что мне сказать всем этим людям. Пора было прощаться. В палатке собрались самые приближенные, те, к кому я успел по-настоящему привязаться. Сам не думал, что расставание доставит мне такую боль. Друзья мои, мы должны расстаться, дальше я поеду один. Куда? Как? Посыпались вопросы. Не могу сказать, но уезжаю я далеко и надолго. Я поклялся сопровождать вас, граф, в путешествии, каким бы длительным оно ни было, заявил барон Трамик. Спасибо, друг мой, но в этом путешествии вы сопровождать меня не можете, я поеду один. На секунду повисла тишина, которая была прервана криком Салины. А я, как же я, ведь я люблю тебя. Салин, ты ведешь себя неприлично, мы все любим его светлость, заметил Уклид. Ты ничего не понимаешь, дурак, выкрикнула девушка. Тише, друзья, не ссорьтесь, я никого не могу взять с собой, даже тебя, Салина. Я ждала, я так ждала, ты еще найдешь свое счастье. Девушка резко отвернулась, чтобы скрыть выступившие слезы. Я хочу оставить о себе добрую память и приготовил подарки, продолжил я. Вы и так сделали для нас слишком много, граф, сказал Патамат. И все же, начнем с тебя, Уклид. Вот по этому письму тебя примут на обучение в лучшую военную школу Акти. Обучение и проживание оплачены на 4 года вперед. По окончании ты получишь коня и полный рыцарский доспех. Дальнейшее зависит только от тебя. Я буду обучаться в рыцарской школе. Удивленно воскликнул парнишка. Для него это было несбыточной мечтой. Он не мог поверить в свое счастье. Я же посчитал, что это меньшее, что я могу сделать для своего оруженосца. Вам, рыцарь Патамат, остается то, что я и обещал. Торговый дом Квакит и компания. Распорядитесь им, как вам заблагорассудится. Можете не ждать год с момента моего отъезда, и все же я посоветовал бы выждать немного и посмотреть, как будут развиваться события. Это слишком щедрый подарок, ваше сиятельство. Не спешите благодарить, торговый дом ожидают большие проблемы. Все же надеюсь, то, что я сделал, пойдет на пользу Луцару. Рыцарь слегка поклонился с достоинством и признательностью. Возьмите, барон Трамик, протянул я грамоту своему верному соратнику. На ваше имя куплено поместье на границе Луцара и Акти. Пока это луцарская земля, но вскоре ожидаются большие перемены. В любом случае поместье лишним для вас не будет. У меня просто нет слов, отозвался барон. И не надо, не надо слов. Салина, тебе я дарю прииск. Как прииск? Вскрикнули все присутствующие. Даже Салина удивленно обернулась. Прииск, так же как все мои подарки, ожидают большие проблемы. Кроме того, который достался тебе, Уклид, улыбнулся я. Салина, обещай, что заявишь свои права на владение не раньше, чем через полгода. Не нужен мне твой прииск, пробурчала девушка. Вот это правильно, и держись от него подальше, пока не уляжется буря. Еще всем вам я хочу подарить по медальону. Они будут напоминать вам обо мне, а мне о вас. Неужели ваш отъезд так необходим, граф? Спросил барон Трамик. Это дело решенное. Я уеду сегодня же, но у меня будет к вам последняя просьба. Все, что в наших силах, если двигаться отсюда на север, а затем по дороге на восток, в 5 днях пути будет городок Лутин. В расположенное там представительство торгового дома «Квакит» и компания еще какое-то время будут поступать доходы с прииска. Вам следует распорядиться этим золотом. Каким образом? Уточнил Патамат. В Луцере растут цены и будут расти дальше. Как бы ни наступил голод, вы отправитесь далеко на восток, в те края, куда еще не докатилась золотая лавина, и купите там излишки зерна. Мы поедем в Капотанию, встрепенулся Уклид. Нет, до нее слишком далеко. Придется съездить поближе. Вы так заботитесь о луцарцах, граф? Спросил барон Трамик. Патамат бросил на него недовольный взгляд. Что ни говори, он тоже был луцарец. В росте цен отчасти есть и моя вина, вздохнул я. Меня не беспокоит подорожание роскоши, но я не хотел бы, чтобы из-за меня кто-то голодал. Мы все сделаем, граф, пообещал Патамат. Попрощайтесь за меня с рыцарями и наемниками нашего отряда и передайте совет. Пусть потратит свои деньги на востоке, когда поедете покупать зерно. Но вы вернетесь, выкрикнул Уклид. В голосе парнишки прозвучало столько надрыва, что мне не хватило сил сказать нет. Не знаю, я резко отвернулся, мне тоже нелегко далось это прощание. Шаг к выходу, за ним еще один. Селина вдруг сорвалась с места, бросилась мне на шею и разрыдалась. Ну-ну, перестань, ты же не плакала, когда сидела в плену у рыцаря Секруца? Попытался я ее утешить. Это совсем другое дело. Лучше б я продолжала там сидеть. Можешь вернуться, рыцарь Секруц наверняка тебя примет, улыбнулся я. Селина тоже попыталась улыбнуться. Прощайте, не провожайте меня. Я быстрым шагом вышел из палатки и направился на север. Вскоре наша стоянка скрылась из вида. Отойдя километра на три, я активировал медальон экстренной связи. Через 10 минут транспортный модуль Торси завис над поляной, и из него выскочил обеспокоенный Рити. Что случилось? Ничего. Операция закончена, пора возвращаться. Но почему ты не воспользовался планшетом, а вызвал нас по экстренной связи? Я тяжело вздохнул. Чтобы прибор не пропадал, не говорить же, чтобы не бороться с искушением вернуться. Прикипел я к Талхе, сам того не ожидая, прикипел. Радость возвращения домой смешалась с горечью расставания с этой планетой и с теми, кого я успел полюбить. Через несколько секунд транспортный модуль поднялся вверх, завис, и я увидел костры оставленного мною лагеря. Они начали стремительно удаляться, транспортный модуль несся к Луне, туда, где ждет меня телепорт, чтобы уже сегодня доставить на родную Землю. Эпилог. Будильник разразился пиликаньем, и я проснулся. Левая рука пришла в движение, похлопывая вдоль бока. «Ты что ищешь, Паша?» – поинтересовался Сашка. «Доспехи», – ответил я. И Сашка заржал, как конь. Должно быть, он подумал, что я пошутил, и совершенно напрасно. Талха не отпускала меня. Часто она приходила во снах, и я переживал все снова. Рыцари, прииск, золотой дождь, который посыпался на королевство Луцар и превратился для него в золотой град. Рассказать обо всем Сашке и Ромке не поверит. А если и поверит, то что? Нет уж, пусть лучше считают, что это мои маленькие причуды, а не устоявшаяся за несколько месяцев привычка. Может, все-таки снять себе квартиру, а то гаркну как-нибудь с утра, как следует не проснувшись. Уклид, подай мой меч. Вот ребята посмеются. Снять квартиру, не проблема, да хоть особняк, хоть виллу с видом на море. Денег хватит. Честно говоря, я даже не знаю, сколько у меня этих денег. Более того, мне это не интересно. Не интересно. И все тут, не иначе как Талха так на меня повлияла. Не манит больше призрак золотого тельца. Торси открыли мне неограниченный доступ к одному из своих счетов, а я за 3 месяца даже не удосужился узнать, сколько же на нем денег. Знаю, что много. А сколько много? Да не все ли равно, мне столько не надо. Как так не надо? Воскликните вы. Себе не надо, отдал бы другим. Я и отдаю, только осторожно и адресно. А если безадресно и без размера, то пример Луцара хорошая иллюстрация того, чем заканчивается золотой дождь. У Ромки отец потерял работу, и возникли проблемы с оплатой учебы. Через неделю небольшая швейцарская фирма захотела заключить с ним договор и предоставить грант на завершение обучения. Ромка 2 дня бегал по всей общаге и рассказывал, как ему повезло. Не хотелось бы его разочаровывать, но работы в этой швейцарской фирме у него не будет, потому что и фирмы никакой нет. Через год он получит уведомление о том, что программа закрыта. Не сомневаюсь, он и без того найдет работу. В трудный момент я ему помог, а дальше сам. Халява, слишком опасная вещь, затягивает, не заметишь, как можно привыкнуть. А как же свои собственные успехи, достижение. Сашка тоже удивлялся, когда к нему обратилась небольшая компания и предложила провести для них расчеты, а в качестве аванса предоставила так необходимый ему в тот момент комп последней модели. В округе все стало меняться. Те, кто попадал в трудную ситуацию, неожиданно находили работу, которую долго не могли найти, получали небольшие гранты или помощь от благотворительных организаций. Разумеется, округа – это не вся земля и даже не вся Россия, но я же не золотая рыбка, чтобы помочь всем и разом. Когда придумаю, как помочь всем, непременно этим займусь. Только может ли быть что-то полезное для всех разом, что поможет жадному стать щедрым, грубому вежливым, глупому умным, а жестокому милосердным? Здесь никакие деньги не помогут. В какой-то мере я стал понимать Тарси, на счетах которых скопились огромные земные деньги, ненужные им. Кто должен найти применение этим деньгам? Они или мы? Просто поделить и раздать? Я видел на Талхе, что после этого бывает. И не только видел, но и сам способствовал краху Луцера, перенасытив его золотом. Когда я слышу разговор отдельных придурков, рассуждающих о том, что Тарси стремятся завоевать землю, мне становится смешно. Это им просто ни к чему. Если однажды они захотят отбросить землю в ее развитии на десятки лет назад, им не придется прибегать к силовым мерам. Достаточно пустить разом в оборот все имеющиеся на счетах деньги, остальное мы сделаем сами. Надеюсь, все же серые на это никогда не пойдут. Не могу я представить суматошного Юркова Лау в роли злодея. Впрочем, все это так, рассуждение вслух. Если хотите, объяснение той непростой ситуации, в которой я оказался, объяснение того, почему я медлю и не спешу использовать и сотую долю процента имеющихся в моем распоряжении средств. А кроме всего прочего, еще и доучиться надо. Образование – великая вещь. Вот только оно тоже занимает много времени. Но здесь никак по-другому. Образование не купишь. Диплом – пожалуйста, а знания не получится. А зачем мне диплом без образования? Рулонный планшет Тарси мне за минуту любой диплом изобразит. Только что в нем толку. Еще я стал много читать, причем в подлинниках. Вот на это я денег не жалею. Благодаря открывшейся способности к языкам знаю их уже несколько десятков. Жаль, остальные знания усваиваются не так быстро. В общем, живу, набираюсь опыта. В один из выходных дней я разыскал Милану и Егора и поблагодарил за хорошую подготовку. С Егором договорился. Как-нибудь попозже, когда я разберусь с делами, он меня поднатаскает более сносно владеть холодным оружием. Кто знает, а вдруг снова пригодится. Да, почему я все же не переехал из общаги в особняк? Я успокаиваю себя тем, что таким образом экономлю деньги, чтобы помочь всем нуждающимся. Но на самом деле мне здесь нравится. Здесь все свои. Привык я к родному общежитию за столько лет. Недавно неизвестный спонсор оплатил качественный ремонт здания. Хорошо так сделали. Чистота. Мне понравилось. Может, все общежитие в нашей стране отремонтировать? Есть и еще одна причина для моей скромности. Не хочу я афишировать мои новые возможности. И без того внимания ко мне больше, чем хотелось бы. Инга Лахтис, к счастью, на горизонте больше не появлялась. Думаю, здесь не обошлось без старания Степана Сергеевича. Правда, иногда я чувствую к себе слишком уж пристальное внимание, но надеюсь, это наши спецслужбы. Лучше уж одно недремлющее око, наше российское, а не чей-то посторонний интерес, только его мне до комплекта не хватает. Степан Сергеевич, кстати, вскоре после моего возвращения не забыл напомнить о моем обещании рассказать о командировке. Головастые умники тормошили меня недели две, выспрашивали новые и новые подробности. Уж не знаю, был ли мой рассказ чем-то им полезен, скрывать я ничего не стал, кроме некоторых мелочей личного свойства. Не видел я в своей командировке ничего секретного. В один из дней между теми, кто меня расспрашивал, разгорелся нешуточный спор по поводу правомерности моих действий. Кто бы мне сказал, правомерны ли они? Сомневаюсь ли я? Сомневаюсь. Но это здесь и сейчас, когда я видел собственными глазами, куда катится Луцер, я не сомневался в том, что надо этот процесс остановить. Один из спорщиков утверждал, что Луцер, как локомотив, тащил за собой соседние страны. Тащил-то он тащил, вот только куда-то не туда. Если состав, набирая обороты, двигается в тупик, не лучше ли его остановить, пока он не набрал скорости, к нему не прицепили все вагоны? Остановить, возвратить на узловую станцию и оттуда, как говорится, направить на истинный путь. Сколько таких тупиков миновала Земля? цивилизации развивались и угасали. Разумеется, некоторые угасали из-за того, что кончился запал. Нет больше топлива для локомотива, поездная бригада обленилась, машинист потерял квалификацию, а кочегары перестали подбрасывать уголь. Теория пассионарности в действии. Тем обиднее потратить весь запал понапрасну. Некоторые смогли сжечь весь уголь, а так никуда и не приехать. Имелись ли у Луцера перспективы развития? В краткосрочной перспективе, несомненно. Вот только не верю я в то, что на подкупе и предательствах можно построить прочное государство. Слишком уж зыбкая эта основа. Спорщики, кстати, так и не пришли к единому мнению, но от меня через пару недель отстали. Звонят изредка, уточняют те или иные детали. Я же хочу надеяться на то, что все было сделано правильно. Как меня вспомнит Нателхе. Кстати, уже вспоминают, и не только друзья. Вспоминают многие, и мнения их разнятся, вплоть до противоположных. Откуда я это знаю? Это плата, которую я запросил Старси за выполнение миссии. Неужели вы подумали, что я запросил деньги? Лао сам впихнул мне в руку карточку управления счетом, пробормотал что-то о том, что так будет удобнее, и еще вы же знаете, Паша, что мы не испытываем недостатка в финансовых средствах. Я знал, Тарси в свое время меня просветил на этот счет. В общем, я взял карточку, а в качестве оплаты попросил возможность получать новости с Телхи. Лао обрадованно подпрыгнул. Впрочем, он часто радуется и подпрыгивает тоже. Так что не возьмусь сказать, насколько мое желание его удивило. Во всяком случае, он согласился и предложил мне заходить и узнавать новости, чем я и пользуюсь. Первое время вести приходили исключительно тревожные, и я корил себя за то, что приложил руку к этому бардаку. Цены в Луцере росли угрожающими темпами, крестьяне отказывались продавать излишки урожая, придерживая их до лучших времен. Впрочем, этих самых излишков было не так уж и много, феодализм далек от того, чтобы полностью перейти на товарно-денежные отношения. Ренту феодалам крестьяне платили продуктами. Часть этих самых продуктов шла в счет государственных поставок на прокорм армии, часть оставалась феодалу, часть поступала в свободную продажу. Вот эта самая часть тоже иногда придерживалась. Сельские мастеровые тоже не слишком пострадали, крестьянину легче с тем же кузнецом расплатиться зерном, чем деньгами. В определенной степени пострадали вольные горожане. Нестабильность цен была такова, что порой доходило до натурального обмена. Все могло пройти куда жестче, если бы склады торгового дома Квакит и компания не были под завязку заполнены дешевым зерном. Да, это лишь один из продуктов, да, не самого высокого качества, но его оказался явный переизбыток. Так что некоторым горожанам пришлось попаститься, но от голода никто не падал. А вот цены на недвижимость взлетели до небес. Сильно подорожал скот, но все же не в такой степени. В некоторых недавно присоединенных провинциях Луцера вспыхнули мятежи. Монарх был в ярости, разрываясь между необходимостью навести порядок, взять под контроль золотые потоки и готовиться к войне с Актией. Он был бы рад ее отменить, но с противоположной стороны подготовка зашла слишком далеко, войска были приведены в готовность. Удивительно, что при всем этом работы на прииске шли прежними темпами, а порой и быстрее. Лишь немногие бросили добычу, остальные все усерднее добывали желтый металл. Так продолжалось до тех пор, пока рыцари Актии не вторглись в Луцер. Серьезного сопротивления им не оказали, через две недели армия Луцера была разбита. Часть недавно присоединенных к Луцеру территории откололась, а исконно луцерская территория сменила правителя. Существенная часть золота была захвачена актийскими рыцарями в виде контрибуций, был захвачен и прииск. Королю Актии удалось сделать то, что не удалось королю Луцера, установить контроль над притоком драгоценного металла. Начал он с того, что полностью перекрыл золотой поток, запретив добычу золота на 5 лет. Возражающих было немало, большинство из них уповало на принадлежность прииска графу Ролья. Король Актии заверил недовольных, что готов рассмотреть претензии графа и урегулировать с ним вопросы добычи драгоценного металла. Немалое число золотоискателей ждало моего возвращения с надеждой, а вот актийский король, думаю, не слишком бы ему обрадовался. Так или иначе, а на данный момент вопрос с чрезмерным увеличением золотой массы он решил. Но это было уже второстепенным делом. На руках у рыцарей, участвующих в походе, скопилось огромное количество золота. Оставить это без внимания и вернуться в Актию было попросту опасно. Еще недавно могучее королевство Луцер было тому хорошим примером. Ситуация зависла в критической точке, Актийский король это прекрасно сознавал, судя по совещаниям, которые он проводил с принцем Калазином и приближенными сановниками. Необходимо было изъять излишки золота у рыцарей. Вот только как это сделать, не вызвав их недовольства, ситуация настолько меня взволновала, что я решился на крайние меры. Отправил послание Рите и выспросил, смогут ли Тарси передать принцу Калазину письмо от имени графа Ролия. Он немного подумал и согласился это устроить, просил переслать текст, обещал послать робота, который оставит свиток с письмом там, где его смогут найти. Пока я обдумывал варианты относительно мирного изъятия денег у рыцарства, ситуация разрешилась. Лучший выход нашел сам король, доказав, что он недаром носит корону. Он продал своим рыцарям Луцер, разумеется, не весь. Те поместья, которые недавно перешли в руки приспешников свергнутого монарха, пошли на торги. Я готов был аплодировать простоте и гениальности этого решения. Таким образом решались сразу три задачи. Теряли влияние сторонники свергнутого монарха, Актия упрочила свои позиции на новых территориях и у рыцарей изымались излишки золота. Поместья были желанным приобретением для младших сыновей дворян. Специфика феодализма такова, что без своей земли рыцарь занимает слишком неустойчивое положение. С золотом, ради земельных наделов, расставались охотно. Десятки тонн золота были тайно вывезены принцем и графом Тугази и спрятаны до лучших времен. Где? Позвольте об этом умолчать. Вдруг информация просочится и пойдут слухи, начнется поиск сокровищ. А мне бы очень этого не хотелось. В общем, месяца через три после моего отбытия домой ситуация относительно стабилизировалась. Цены выросли в среднем раза в полтора и на этом остановились. По простому люду этот рост почти не ударил. Причина – отсутствие накоплений. Не копит крестьянин деньги, ту малость, что удается выручить, тут же тратит. Не копит деньги и мастеровой, лучше купит инструмент или запасется продовольствием впрок. Те купцы, что вовремя смогли сориентироваться, ничего не потеряли, те, кто припрятал деньги в кубышке, остались в накладе. Что-то потеряло знать, но золото никогда не было основной ценностью для крупных землевладельцев. Такая вот в общем и целом разворачивалась картина. Разумеется, я не переставал следить и за тем, как дела у моих новых друзей. Уклид вполне успешно поступил в военную школу и с удовольствием там обучается. Рыцарь Потамат, увы, торговый дом Квакит и компания ему не достался. Монарх успел разогнать компанию, перед тем как его самого попросили освободить место на троне. Потамат огорчился не слишком сильно, не дело рыцаря возиться с торговлей. А вот свое родовое поместье он смог вернуть. Немалую роль здесь сыграло его участие в нашем походе и организации прииска. Принц Калазин был в восторге от этой идеи и благоволил к ее участникам. Его отец, актийский король, был более взвешен в своих оценках, но ни милости к Потамату не проявлял. И новый король Луцера, который был вынужден считаться с мнением завоевателей, тоже. У барона Трамига не возникло никаких проблем со вступлением во владение тем поместьем, которое я для него приобрел. Что касается Салины, к ней я заглядывал чаще, чем ко всем остальным. Она благоразумно не стала предъявлять свои права на прииск. После того, как продовольственный караван доставил грузы в Луцер, Салина решила вернуться домой. Я находил ее по медальону с меткой и мог наблюдать за ее путешествием. Иногда она поднимала взгляд к небу, будто могла рассмотреть высоко висящего робота Тарси. И я мог видеть ее грустные глаза. Один раз я не удержался и оставил на дороге послание. «Не грусти, я помню о тебе». Салина прочитала, долго кричала и потрясала руками, а потом расплакалась. Наверное, она посчитала, что я был где-то неподалеку и просто не захотел с ней встретиться. Не могла же она предположить, что послание распечатал Рити, а на дороге его оставил робот Тарси. Расстроилась. «Ну вот, а хотел как лучше», — толхоманила. «Каждую субботу, словно по расписанию, я заходил в представительство Тарси, чтобы узнать новости. Иногда просто просматривал записи, иногда беседовал с кем-то из Тарси, чаще всего с Лау. На этот раз Серый был еще более оживлен, чем обычно. Он часто подпрыгивал, я чувствовал, что ему не терпится что-то сказать. Не хотите ли посмотреть на открытие памятника, ваша светлость? Какого памятника? Спросил я, удивляясь. С чего это Лау вздумалось величать меня светлостью? Вашего, досточтимый граф Ролия, Лау не выдержал и разразился тонким заливистым смехом. Я покраснел, только памятников мне не хватало. Тарси включил запись, и я увидел знакомое плоскогорье. Множество народа собралось вокруг всадника на коне, вытесанного из одиноко стоящей скалы. «Вы ошибаетесь, уважаемый Лао, это памятник не мне, это памятник Петру Первому». «Да, но почему-то все собравшиеся уверены, что это памятник именно вам. Вы хотя бы посмотрите на лицо всадника, не очень-то и похож», — пробормотал я. Лао расхохотался снова. «Надо срочно написать, чтобы его снесли или хотя бы переименовали», — заявил я. «Зачем?» — удивился Тарси. «Действительно, зачем?» Я немного подумал и решил, пусть уж остается все как есть. Тем более, что памятник графу Роля, а это не совсем я, то есть это я, но только когда я на Толхе. Вряд ли мне еще раз доведется туда вернуться, о чем я порой откровенно жалею. Тарси так смеялся, что я подумал, неплохо бы его чем-нибудь отвлечь от этого памятника. «Давно собирался поговорить с вами, уважаемый Лао, но все как-то не было времени». «Да, о чем же?» — обернулся Серый. «О своем предназначении. Я так и не узнал о нем. Должен же я знать, с чем могу справиться наиболее успешно. А вы еще не догадались?» — удивился Лао. «А должен был, конечно. Та работа, которую мы вам предложили, и есть ваше предназначение». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.